Далее Трускиновская. Оружие X. Часть первая. Значит, говоришь, это твоя Марианна 100 мужиков за пояс заткнет? И в Марианскую впадину ныряла на игре «Кто глубже», и по каратэ-до у нее какой-то жуткий Дан Эверест штурмовал, и вообще... Впервые слышу, чтобы все это было поводом для женитьбы. Давай-ка я тебе, сынок, одну давнюю историю расскажу. Из тех времен, когда я подвязался в шоу-бизнесе и чуть не отправился на тот свет при неудачном гиперпрыжке к Антаресу. А ты постарайся понять. Постараешься? Вот и прелестно. Вы в колледже уже проходили, надеюсь, историю открытия планеты Нателла? Не проходили? Да. Как ты можешь судить хотя бы по названию, случилось это полвека назад. Но, судя по твоим кристально чистым глазам, ты и в школе не знал, когда планетам стали давать человеческие имена. Вот интересно, знаешь ли ты, какой персонаж лет это к 600 назад сказал «Не хочу учиться, а хочу жениться»? Был такой юноша. А ты лишь неудачливый плагиатор. Так вот, первые же кадры, доставленные зондами с Нателлы, привели человечество в восторг. Еще бы! Наконец нашлись братья по разуму. Да еще какие! Двуногие, двурукие, с одним ртом и парой ушей! Сразу же вылезли все сумасшедшие, сколько их на тот момент было в ближнем космосе. В дальнем тоже, конечно, были свои безумцы, но каждый занимался важным для себя делом и советов Галактическому Конгрессу не давал. Земные сумасшедшие представили весь спектр безумия. От экспедиции для распространения на планетке буддизма до буксировки ее к земной орбите с целью создания заповедника. Они насмотрелись передачи космической живности и думали, что уютный мирок Нателлы, где аборигены живут в деревянных хижинах и в каменных башнях, разводят огороды и ловят в озерах шестилапых лягушек, также любопытен для наблюдателя, как схватки золотых акул в океанах планеты Фербелин. Какое-то время разведслужбы пачками снимали с грузовых судов, которые неуважительно называли баржами, всевозможных зайцев, желающих пожить на романтической Нателле при раннем феодализме. Думаешь, их ловили на подступах к Нателле? Какое там? Они понятия не имели, в какую сторону двигаться, и попадались в самых неожиданных местах. Оружие, которое они тащили с собой, составило прелестную экспозицию. Ее потом открыли в музее освоения дальнего космоса, и 2 месяца народ толпами ходил смеяться над древопластиковыми, просто пластиковыми и чуть ли не жестяными мечами. Потом, когда стало ясно, что на планету все равно не пустят, зайцы угомонились, а мы вот задумались. Наши 3 телекоммуникационные компании, входящие в концерн, еще не терпели убытков, но интерес ко многим каналам как-то тихо гас. И все меньше находилось желающих разместить там свою рекламу. Нужно было нечто, собирающее всех зрителей именно у нас. А к тому времени главным носителем рекламы были шоу сюрвивистов. Ну, «survive» по-французски «выживать». Осваивать языки ты, как я понимаю, тоже не пожелал. «Не хочу учиться, хочу жениться». Сюжеты о выживании на вершине Килиманджаро или на дне тех же Фербелинских океанов уже всем приелись. Космические сюжеты были скучны, как овсянка на воде, потому что 40 инстанций круглосуточно заботилось об отсутствии даже тени риска для наших добровольцев. Одно время мы таскали по орбитальным станциям известных певцов и модельеров, пока не выяснилось, что за время их странствий в метрополиях стремительно появляются новые звезды, и к моменту выхода очередной серии шоу «Соло в скафандре» его героев узнают в лицо только пенсионеры и домохозяйки. Криминальные шоу с погонями в реальном времени тоже наскучили. Наши букмекерские конторы отмечали понижение ставок, даже если в группе выживающих или убегающих была порнозвезда Бекки Рид, готовая позировать голышом хоть в торосах Антарктиды, это уже никого не возбуждало. Речь шла об очень больших деньгах, сынок. Нашими рекламодателями были «Галактический маршрут», авиаконцерн «Филлипс и Джейми», банк «Трансспейс», еще 5 банков помельче. Их маркетологи внимательно следили за рейтингом наших передач и публиковали отчеты. По их отчетам выходило, что скоро наш концерн будет работать для одних лишь марсианских бабушек, ценительниц ретро-эротики, а азартные мужики, увидев на экранах нашу заставку, будут, плюясь, переключаться на дешевые спортивные каналы. Марсианские бабушки — это несобирательный образ. Пока на Марсе не стали возводить купола, старенькие первые поселенцы жили очень скучно в своих пансионатах и готовы были радоваться любой ахинеи на экранах. Но они уже не летали лайнерами галактического маршрута и не хранили миллиардов в банк Трансспейс. Мы слушали новости про Нателлу. А потом как-то разом пришли к мысли, что лишь она поднимет наш рейтинг, и тут есть за что побороться. Этот контракт мы готовили 2 года. Потом посчитали. Начиная с первого наброска проекта и кончая последним приемосдаточным актом, по которому мы избавлялись от всякой арендованной оргтехники и транспорта, в истории было задействовано 28 юристов. А что ты думаешь? Могло быть и вдвое больше. Когда имеешь дело со старыми ослами из управления периферийной разведки, помешанными на всякой секретности и на каждое наше слово, имеющими по 10 параграфов разнообразных инструкций. Нам еще повезло. Мы получили очень умную подсказку. По совету одного хитрого депутата Конгресса, все 3 наши телекомпании пристегнулись к обсуждению государственного бюджета. И вот с нашей подачи активисты какого-то непонятного движения вышли на улицы с плакатами, требуя сократить ассигнования на никому не нужную периферийную разведку, а освободившиеся деньги направить то ли голодающим Африке, то ли голодающим Азии, то ли голодающим Ассиро-Вавилонии. Пресса подняла шум, общественность загалдела, финансирование 3 сверхдальних экспедиций срезали по самые не могу. Не знаю, правда, получили ли с тех денег хоть виртуальный медный грош наши фантасмагорические голодающие. И только тогда старые ослы, утирая слезы, снизошли до обсуждения проекта «Королевский изумруд». Дело в том, что от нашего проекта управление периферийной разведки получало 33% прибыли. Это сумма, в которой 8 нулей. Она прекрасно затыкала финансовую прореху управления. А нужно было им сделать всего ничего. Отвернуться и уставиться на какой-нибудь другой сектор звездного неба, когда наша база выйдет на орбиту Нателлы. Мы даже базу снаряжали за свой счет. А как ты полагаешь, концерн, который держит 3 мощные галактические телекомпании и еще прорву всяких походных студий на всех планетах, где живет более 1000 колонистов, может себе позволить космобазу на 500 персон обслуги со всеми штатными зондами и челноками? В нее были вложены бешеные деньги. Но за 4 года она окупилась полностью, а теперь, морально устарев, стала передвижным музеем концерна, болтается по фронтирам и приносит неплохой доход. Так вот, над Нателлой старые ослы дрожали, как над больным младенцем. Они цацкались и нянькались с этой планетой, не допуская прессу даже на орбитальные станции. 5 этнографических экспедиций, которые там побывали, отправлялись после фантастических скандалов на уровне президентов 6 стран, участвовавших в открытии Нателлы. Вообще-то управление периферийной разведки было по-своему право. Из 100 тысяч планет, где теоретически возможна жизнь, она обнаруживается в лучшем случае на 150 сотнях. Как правило, в виде бактерий, а чтобы эта жизнь уже доросла до разумной формы, и чтобы эта форма соответствовала нашим понятиям о социуме, и чтобы этот социум составляли существа, подозрительно похожие на Homo sapiens, такое даже по теории больших чисел вообще не должно было произойти. Однако произошло. Проект «Королевский изумруд» в общих чертах сперва выглядел так. Бригада из 12 добровольцев, отобранных по принципу разнообразия, высаживается на планете Нателла в этом самом раннем феодализме. Перед высадкой парень из 6-й этнографической экспедиции, устроившийся во дворец истопником, прячет под сиденьем королевского трона большой зеленый камень. Кто доберется до дворца и раздобудет камень, тот и победитель. Это действительно был изумруд, только очень уж искусственный. С кулак. С мой кулак, не с твой. Потом, сообразив, что все слишком просто, мы чуть изменили условия. Кто доставит камень к месту приземления космобота, тот и победитель. Предполагалось, что участники начнут выслеживать друг дружку и по-всякому пакостить конкурентам, а нам того лишь и нужно. Главный приз был по тем временам царский. Да мы еще набрали мелких призов, мы все продумали. Даже тот, кто первым сходил с дистанции, получал ключи от 2-местного бокса на Новой Атлантиде и кредитную карту, которой хватило бы на 5 лет безукоризненного безделья. Там вообще было за что повоевать. Наши рекламные агенты нагребли такую кучу контрактов, что прямо сердце радовалось. Съемка всех этих безобразий намечалась и с орбитальной космобазы, и с управляемых зондов. Камеры активизировались по сигналу самих участников. Скажем, участник игры знает, что сейчас ему предстоит драка с дворцовой стражей и нажимает кнопку на браслете. Заодно страхует себя на случай серьезной опасности. Диспетчеры, следящие за 12 экранами, поднимут тревогу и несчастному придут на помощь. Если успеют, конечно. А если не успеют, тоже горя мало. Мы получим душераздирающие кадры, которые соберут у экранов 11 миллиардов зрителей. Тем более голографические эффекты и полнейшая иллюзия собственного присутствия. Мы даже подготовили специальные салоны на 10 мест с вирт-костюмами и ароматизаторами. Да, тогда у многих еще были экраны, а не телениши. Это у тебя дома целая арка в твой рост, в которой прям-таки живые люди ходят. Тогда висели на стенках плоские такие экранчики, и ни тебе запаха, ни ветерка, только в вертсалоне, и то, когда на тебе шлем. В управлении периферийной разведки при одной мысли о том, что человек из этнографической экспедиции будет прятать всякую дрянь под королевским троном, встали на дыбы. А это ведь была самая невинная часть нашей затеи. Старые ослы не сразу сообразили, что наши добровольцы могут принести на Телли технический прогресс. И очень даже просто. Ведь кто может проникнуть в тронный зал? Или умеющий махать мечом авантюрист, или человек, сумевший приблизиться к местному королю путем интриг, или изобретатель парового двигателя. Но в конце концов они принялись вопить о преступности самого понятия «прогрессор», и мы совместно разработали документ, который должны были подписать участники игры. Это сочинение мы потом опубликовали в своем журнале телепрограммы на сайте компании. Судя по отзывам, мы насмешили до икоты более 400 тысяч человек. Текст был примерно такой. Я, участник сюрвив игры «Королевский изумруд», обязуюсь во время игры в полевых условиях раннего феодализма не проводить опытов по клонированию, по генной инженерии, по пересадке органов, по воздухоплаванию и т.д. и т.п. Так что публика с нетерпением ждала первых передач. Да, главное забыл. Я оказался в жюри, которое отбирало участников. Вот там я чуть не спятил. Мест у нас было 12, а кандидатов после первого тура 12 тысяч. Это, так сказать, незримых и неслышимых кандидатов, которых отобрали по анкетам. А еще каждого из жюри осаждали толпы знакомых и незнакомых, старавшихся пропихнуть именно своего кандидата. Ведь это же колоссальная реклама. Потом я узнал, что из 12 мест 4 было просто продано, но это уже мелочь. Разумеется, у нас были фавориты. Для них мы зарезервировали 3 места. Обязательно требовалось ввести в команду игроков одну звезду любовных интерактивок. Тебе ее имя ничего не скажет. Айрис Дин. Если будет на экране Дин с ее способностью к головоломным импровизациям, все женщины ближнего и дальнего космоса — наши. Для них же, для женщин, пригласили звезду подводного плавания Рашида Самумхана. Мужчинам тоже досталась конфетка. Джимми. Светлоглазая мулаточка с такими формами, что вспомнишь и... мысли путаются. Ей петь не надо было. Хватало того, что она в открытом платье выходила на сцену и под музыку приплясывала. Пела она, впрочем, тоже неплохо. Стало быть, борьба шла фактически за 5 мест. И какая борьба! Всех сотрудников концерна, включая роботов-уборщиков, атаковали и в реальном, и в виртуальном, и чуть ли не в астральном мире. Сперва мы просто возвращались домой всякий раз иным маршрутом, потом вообще переселились к дальним родственникам, но нас и там доставали мольбами. Лично я додумался, договорился с президентом одной крупной охранной фирмы и на те полторы недели, что оставались до окончательного решения, поселился у него в кабинете. Там меня действительно не трогали. По крайней мере, до предпоследнего дня. А утром предпоследнего дня... В кабинет вошла изумительной красоты блондинка. То есть не прибавить, не убавить. И встала передо мной на колени. Когда лежишь на президентском диване, имея на себе под одеялом только трусики с пикантным рисунком, а лет тебе чуть за 30, такая коленопреклоненная блондинка наводит на совершенно неделовые мысли. Разумеется, оказалось, что она пришла проситься в команду. Тайный предварительный отбор прошел, мы уже имели дело всего с 200 анкет. Но как она об этом прознала и как ей удалось до меня добраться, я и спрашивать не стал. Слово за слово, я пообещал ей, что в конкурсе анкет постараюсь защитить ее интересы. Она же не только пообещала, как бы сказать точнее, Она свое обещание исполнила тут же в кабинете. Я запомнил ее имя. Я старый дурак, его на всю жизнь запомнил. Ее звали Лайза Липинска. И вот настал тот самый чудовищный день. Мы все заказали себе билеты на лайнеры, которые чуть ли не прямо из студии должны были развести нас по разным концам ближнего космоса. Как ты понимаешь, у ворот нас ждала бешеная орда. Орда убийц, 15 желавших поучаствовать в игре. А взять мы могли, повторяю, только 12. И хотя толпу стерегли чуть ли не 3 полка мобильных полицейских сил, смотреть на нее даже из окна было жутковато. Я выполнил обещание. Я дал ей высшие баллы всюду, где мог. Я даже не кривил душой, она того стоила. Я даже полагал себя вершителем высшей справедливости. Она действительно заслуживала победы. По конкурсу видеозаписи и интеллектуальной проверки Лайза прошла в 20-ку финалистов, и им оставалось только последнее, самое решительное собеседование. Нас же вывели через какой-то страшный подвал и немедленно отправили в почетную ссылку, пока страсти не утихнут. И вот сижу я с Алексом Свенсом, ты его знаешь, на берегу тишайшей лагуны. Мы пьем пиво, которое подносят шоколадные девочки, и смотрим на экран, где транслируется финал конкурса и крупным планом «Счастливые победители». Это прямой эфир, и прямо из зала бойцов с крыши студии грузят в геликоптер и везут на космодром. Мы видим стройного белокурого атлета, причем кудри у него почти по пояс, и одет он в плавки. Его одежду проверяют, не хочет ли он притащить с собой предмет, противоречащий раннему средневековью, а он позирует перед камерой. Комплект получился замечательный. Все амплуа заняты. «Арчи у нас классический тип жиголо», — говорит Алекс. «Его для того и взяли в команду, чтобы обеспечивал эротические кадры. Есть еще темненький, Рашид, а жаль, что негры не взяли. Этот негр точно бы всех уделал». «Ага», — говорю, — «никто бы не уцелел». «Ты подожди 8 месяцев и посмотри, что родится у твоей секретарши». Я в лицо никого из игроков не знал, кроме блондинки. Я имел дело только с анкетами и с программой, которая их обрабатывала. Жиголо так жиголо. Лишь бы только не высадился в раннем феодализме в этих вот плавках. Тогда нам старые ослы такой иск впаяют, мало не покажется. Потом красотку Джимми показали. «Тоже известно, чем будет действовать», — заметил Алекс. «Вот увидишь, она тамошнего короля на себе женит и откажется возвращаться». Мы называли жителей большой деревни, в которой по сценарию разворачивались бурные события, королем, королевой, баронами, дамами, капелланами. Молодой король, кстати, был и по земным меркам очень хорош собой. «Ну и пусть женит», — подумал я. «У каждого свое оружие. А кадры королевской свадьбы очень даже украсят нашу передачу». Потом был мужчина средних лет с подозрительно умным лицом. «Погоди», — воскликнул я. «По анкете это оператор мусоросборщика Лео Пиру. Какой же он мусоросборщик?» Дело в том, что мы должны были избегать всех возможных видов дискриминации. По интеллектуальному, половому, возрастному, профессиональному и прочим признакам. Если в команде есть один профессор, значит, должен числиться и один трудяга. Опять же, вряд ли кто всерьез будет переживать за профессора, а трудяга, простая душа, соберет к экранам всех незамужних теток средних лет. И значит, реклама «Космик Косметика» не пролетит мимо потребителя, как пустое ведро со свистом. Вот и я думаю, что никакой. Держу пари, врач и даже, возможно, специалист по гинекологии и акушерству, каким-то непостижимым образом догадался Алекс. Надо будет затребовать его анкету и выяснить, не пропал ли в его родном городе за неделю до вылета специалист соответствующей квалификации. Уволился по семейным обстоятельствам и сгинул. Конечно, мы об этом намерении честно забыли. Но пока мы сочиняли оператора-гинеколога, еще несколько претендентов проскочило незамеченными. И вот перед нами на экране возникла вся шеренга вместе с дублерами. Мало ли, вдруг кому-то при виде космочелнока дурно сделается. «А где?» — начал было я, но осекся. Алекс Свенс — личность яркая, но у него язык во рту не помещается. Если он догадается, что я кому-то покровительствовал, особенно блондинке, с лучшими намерениями сообщит сотни знакомых. «Кто где?» «Этот, как его? Роланд Лебус». «Да вот же, с края». Роланда формально отправили сражаться за королевский изумруд, а фактически он специалист по альтернативной биологии. старые ослы поклялись не пустить на свою драгоценную Нателлу ни одного альтернативщика. Но биологи не растерялись. Они еще раньше завербовали в свой фонд парочку спятивших миллиардеров. Так что Лебус как раз был одним из тех, место для кого попросту купили. Так вот, среди 12 бойцов обоего пола моей блондинки Лайзы не было. Имя звучало, а Лайзы не было. А я точно знал, что она в двадцатке и должна мелькнуть на экране. «Алекс, ты запись включил?» — спросил я. «Нет, но она уже есть в гипернете». Я влез в гипернет, но сеть оказалась перегружена. Не мы одни хотели повторения сюжета. Когда я добрался до записи, геликоптер с участниками уже был вне связи. И то, что я потом все-таки совместил известное мне имя с неизвестным мне лицом, уже было совершенно бесполезно. Блондинка, кстати, потом вышла на связь и извинилась. Она хотела помочь подружке, которая сильно нуждается в деньгах. Я выругал блондинку и отключился. Потом отыскал данные этой улетевшей на игру подружки и крякнул. Да, это королевой не станет. Вот почему я особенно внимательно следил за событиями. Кое-кто сообразил, что я лоббировал интересы одной участницы. Если она чего-то натворит, мне ведь тоже достанется. Оставалось надеяться, что она не станет изобретать деревянных подводных лодок и выращивать в глиняных горшках антибиотики. И если с ней по ее глупости что-то не то случится, комплименты выслушивать мне. А с виду она клуша-клушей. С ней просто не могло не случиться какой-нибудь неприятности. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Продолжение и окончание рассказа Дарьи Трускиновской «Оружие X» в следующем выпуске «Модели для сборки».